в значительной степени сказывались на развитии и формировании художественной литературы, на отображении в литературе социальных взглядов людей, на классовой природе литературных произведений, на процессе развития различных литературных явлений, жанров, стилей. Важной особенностью китайской литературы, развитие которой со времени ее возникновения и до наших дней следует рассматривать в известном смысле как единое целое, является строгая преемственность в ее формировании, сила традиции. Живой творческий дух марксизма ведет беспощадную борьбу со всем враждебным и идейно чуждым, но проявляет заботливое и бережное отношение к историческому и культурному наследию, к достижениям передовой человеческой мысли, ко всему ценному и полезному, что было создано ранее в области культуры и искусства. Среди художественных ценностей, созданных гением китайского народа, важное место принадлежит классическому роману. В XIV веке на основе бытовавших в народе сюжетов Ло Гуаньчжун, крупнейший художник слова Китая, создает исторический роман «Троецарствие». Выдающийся романист Ши Най Ань пишет замечательное произведение «Речные заводи», а крупный писатель XVI века У Чен Энь – знаменитый фантастический роман «Путешествие на Запад». Ло Гуаньчжун, «Троецарствие», Гослит издат, Москва, 1954 год, тома 1 и 2. Ши Най Ань, «Речные заводи», Гослит издат, Москва, 1955 год, тома 1 и 2. Романы преимущественно исторического жанра создаются на живом языке, близком к разговорному языку, воспринимаемому не только при чтении иероглифического текста грамотными, но и на слух, когда произносимый вслух иероглифический текст понятен людям, не знающим письменности, неграмотным. Роман «Троецарствие» является одним из наиболее популярных и любимых в Китае произведений. Ему принадлежит выдающееся место среди бессмертных творений художественного гения китайского народа. В романе изображаются события, относящиеся к III веку, когда Китай, переживая один из наиболее драматических периодов своей истории, распался на три самостоятельных феодальных царства, непрерывно воевавших между собой. На фоне исторических битв, в которые были вовлечены массы народа и которые привели Китай к невиданному разорению, автор раскрывает различные характеры героев романа, монархов и правителей, узурпаторов и тиранов, мужественных полководцев, бесстрашных воинов. «Троецарствие» – подлинно народное произведение. Оно известно буквально каждому китайцу в городе и глухой деревне, взрослому и ребенку. Роман «Троецарствие» выходил в Китае на протяжении сотен лет и в бесконечно многообразных вариантах. Эту книгу можно встретить и в виде старинных списков, и в виде ксилографических копий, и в виде прекрасных иллюстрированных изданий. Десятки тысяч рассказчиков, книг и чтецов постоянно выступают перед многочисленной аудиторией, часто на улице, на площади, на рынке, в чайной. Они импровизируют и пересказывают отдельные главы из «Троецарствия». Их рассказы вызывают то одобрительные восклицания, то возгласы гнева и досады собравшихся. Благодаря таким рассказчикам из народа, роман «Троецарствие» стал доступен самым широким слоям китайского населения, в том числе неграмотным. В «Троецарствии» около 400 действующих лиц с различными характерами и особенностями духовного склада. Рельефно и четко определена основная линия повествования – жизнь и борьба ведущих героев романа.